Эрнст Вайс, 1884-1940. Шов на сердце. Фридрих фон Б., высокий светло-русый студент, страстно увлеченный всемогущей хирургией, что отнюдь не мешало другим его увлечениям, среди которых немаловажную роль играл роман с некой Хильдегард Аннелизе, в последнее время, впрочем, довольно безрадостный, был в начале декабря взят в качестве неоплачиваемого ассистента в хирургическую клинику тайного советника О, прозванного учениками за военную выправку и импозантную внешность, генералом. Этой удаче студент был, в частности, обязан тем, что профессора и его отца связывала старая дружба. Оба были буршами в одной студенческой корпорации. Фридрих фон Б., которого приятель отца вначале не удостаивал своим вниманием, исполнял в университетской клинике всякого рода небольшие, но необходимые и ответственные обязанности, давал наркоз, делал перевязки, даже несложные операции. Правда, частенько он стоял без дела, ожидая какого-нибудь поручения, или же приводил пациентов в аудиторию, где профессор занимался со студентами всякий день, кроме праздничных, от 10:15 до 11:00. На одном из таких занятий 17 января профессор читал лекцию о злокачественных опухолях. С гордостью демонстрировал он успешные результаты своего лечения. Показывал больных, оперированных 3 года назад, 5 лет назад, и даже одного больного, который подвергся хирургическому вмешательству в самом начале преподавательской и лечебной карьеры профессора в этом городе, иными словами, не менее 7,5 лет назад, и этот больной, как и все остальные, был здоров, не имел рецидивов. Операции проходили тяжело, но тот факт, что пациенты столь долгое время оставались здоровыми, доказывал величие хирургии и безусловную результативность своевременных и радикальных оперативных вмешательств. Старых пациентов вызывали в университетскую клинику письмами, гарантируя им компенсацию дорожных расходов, если они жили в провинции. И вот бывшие пациенты сидели на скамейке в широком коридоре, ведущем из больничных палат в аудиторию. 5 мужчин, 3 женщины. Из них 4 были местные, городские, другие 4 — приезжие. Хотя старший врач запретил им беседовать о своих болезнях, такому же запрету подчинялись все больные в клинике, они вот уже час обсуждали исключительно эту тему. Некоторые пациенты даже расстегивали рубашки, чтобы показать послеоперационные рубцы. Остальные, не разоблачаясь прямо на одежде, демонстрировали место операции и длину надреза, причем, как правило, сильно преувеличивали шрам. Через некоторое время предводительствуемые нашим студентом фон Б., они гордо проследовали в аудиторию, охорашиваясь на ходу. Одна из женщин даже покрылась испариной, ибо в спешке не сумела достаточно быстро натянуть перчатки. Генерал, впав в хирургический экстаз, блаженствовал. Он сравнивал судьбу излеченных пациентов с судьбой их товарищей по несчастью, страдавших тем же недугом и уже давно покоившихся в сырой земле. Рассуждая, он держал своими огромными ручищами хрупкую старушку больную и, словно куклу, вертел ее то вправо, то влево. Но потом он быстро оставил больную и подошел к доске, чтобы начертить четкую схему произведенной операции. Теперь он держал в правой руке мел, а в левой, переданную ему старшим врачом, историю болезни, где были точно зафиксированы все необходимые даты. В самом разгаре этих хирургических разглагольствований в аудиторию почти вбежал главный врач, старик-профессор Е., и что-то взволнованно зашептал на ухо лектору. Волнение главного врача сразу же передалось профессору, что изменило цвет его лица. Из кирпично-красного, испещренного более светлыми шрамами, следами студенческих дуэлей на шпагах, оно стало теперь темно-вишневым. На лбу профессора пролегла прямая складка, знак напряженной работы мысли, а тем временем главный врач выпроваживал 8 бывших пациентов, словно сбившуюся в кучу домашнюю птицу. Профессор, не мешкая, открыл кран, предназначенном только для него умывальнике, и перевернул песочные часы, стоявшие на стеклянной полке. Светло-коричневый песок потек тонкой струйкой. За те 10 минут, что он пересыпался из одного резервуара в другой, следовало закончить предписанную правилом процедуру мытья рук и, так сказать, личной асептики. Студент помогал генералу совершать туалет. Пока тот, не переставая говорить, умывался, студент закрепил вокруг его бычьей шеи, такого же кирпичного цвета, что и лицо, металлическую цепочку от длинного желтого непромокаемого фартука. Не глядя, генерал влез в черные, доходившие до щиколоток резиновые бахилы. В мгновение ока с лектором и педагогом произошла метаморфоза. Изменились его голос, осанка, взгляд. Жесткой щеткой он тер себе пальцы, ладони, тыльную сторону ладони, руки до самого локтя. Нажимая ногой на педаль, он приводил в действие автоматическую мыльницу, и скоро руки профессора покрылись белой пеной. Потом он смыл пену, показалась все сильнее красневшая кожа, чтобы снова скрыться под хлопьями пены. Все помощники профессора рядом с ним проделывали то же самое. Но вот, наконец, генерал повернулся лицом к аудитории. Счастливый, но, к сожалению, редкий случай. Попытка самоубийства неподалеку от клиники. Молодая женщина, молодая девушка, колотая рана в сердце. Вероятно, потребуется наложить шов. Вполне современная операция. Но несовременное орудие самоубийства, старомодная ручка с банальным стальным пером, барышня из канцелярии. Сравнительно благоприятное обстоятельство, господа. Роковое орудие торчит в ране и предотвращает кровотечение. Счастье в несчастье. Кстати сказать, просто чудо, что она сумела вонзить в сердце столь примитивное оружие. Метод, который я надеюсь вам продемонстрировать, вам всем, в том числе и господам в верхних рядах, убедительно прошу вас не подниматься с мест. Пыль здесь ужасающая и в высшей степени опасная. Итак, метод, который я надеюсь продемонстрировать, новейший. Он является одним из многих выдающихся достижений профессора Рена из Франкфурта. Первым ассистентом, как обычно, будете вы, господин старший врач, вторым — господин Гликкер, а третьим придется быть господину Шиллерлингу. Наркоз может взять на себя господин Студиозус. Это один из ваших коллег, господа. Он уже совсем неплохой анестезиолог. В подобных случаях требуется особо точная дозировка наркоза, ведь операция проходит внутри грудной полости. Уже несколько лет мы, стало быть, не беспомощны при ранениях на сердце. Благодаря профессору Рену появилась возможность зашивать колотые раны и даже пулевые раны, хотя эти последние, разумеется, лишь в редчайших случаях. Да, всем этим мы уже можем заниматься, господа, но при одном условии. Если пациент попадет на наш операционный стол еще живым. Из каждых 5 больных, которых оперируют своевременно, выживают не менее 3. Без сомнения, если бы в ту пору, когда австрийский эрцгерцог, наследник престола, был ранен в сердце в Сараево... Но оставим эту печальную тему. Немедленно разогрейте аппарат для физиологического раствора. Старшая сестра, Приготовьте экстракт надпочечника. Адреналин, раствор 0001. Да, я хотел сказать, что существуют методы для лечения разного рода ранений, но не существует метода для уничтожения убийц. Раны зашивают, но сердце не вылечивают. Следить за пульсом будет господин студент-наркотизатор. Не забудьте про реберный расширитель, вообще про все костные инструменты. Показания для таких операций, господа, весьма простые. Наличие пациента. Самое важное — неотложная помощь. Нельзя терять ни секунды. Несмотря на это, я до сих пор не вижу больной. Принесите ее как можно скорее. Никаких формальностей, никакой писанины. Я приступаю к подобным операциям, не спрашивая согласия ни у больного. В таких случаях его сознание часто в сумеречном состоянии, ни у родных больного, которые обычно понятия не имеют о происшедшем. В данный момент все это не важно. Вперед на врага, но при самом скрупулезном соблюдении всех правил стерильности. Тут уж не жди пощады. Мы должны и мы будем придерживаться правил асептики, ибо нам предстоит вскрывать самые восприимчивые к инфекции, наиболее предрасположенные к нагноениям части организма, а именно грудную полость и околосердечную сумку. Ну, вот и больная. За дело. Осторожно. Спокойно. В эту секунду высокий, белокурый, немного легкомысленный студент-медик Фридрих фон Б. увидел Хильдегард Аннелизу, которая совсем еще недавно играла в его жизни первостепенную, хотя и не всегда отрадную роль. Хирургический инструмент кипятили на нескольких электрических плитках. Густой пар поднимался из латунных стерилизаторов и рассеивался по всей расположенной амфитеатром аудитории. Несмотря на то, что время приближалось к полудню, в зале было сумрачно. — Дайте свет! — приказал генерал. И сразу же вспыхнули закрепленные прямо на потолке лампы наподобие софитов, и ослепительно белый свет хлынул на операционный стол, на профессора, на его ассистентов и на первые ряды слушателей. Часы, циферблат которых до сих пор был плохо виден, показывали 11 часов и почти 2 минуты. Генерал замолк. Слышно было лишь бульканье воды, легкое позвякивание металлических инструментов, которые кипящая вода чуть-чуть сдвигала, и негромкое дыхание студентов. Вдруг раздался приглушенный стон. Девушка на операционном столе не кричала. Казалось, она задерживает дыхание, ибо каждое движение грудной клетки причиняло ей боль. Студенты пристально смотрели вниз, на резко освещенное верхним светом лицо в обрамлении спутанных, влажных, темно-русых волос. Лицо было оранжево-желтое, верхняя влажная губа опустилась на нижнюю. Светло-серые глаза были зажмурены, но внезапно девушка широко раскрыла их, веки трепетали, зрачки блуждали, перебегая из одного конца глаза в другой. Платье на больной уже было разрезано от верха до низа ножницами, и верхнюю часть туловища прикрывала марля. Только в одном месте на марле был отчетливо виден бугорок. Бугорок ритмично поднимался и опускался. В аудитории стало совсем тихо. Генерал и его ассистенты, как по команде, перестали тереть руки и взглянули на оперируемую. Казалось, наступила глубокая ночь. Тишина прерывалась лишь бульканьем воды в стерилизаторах, гудением ламп и приглушенными стонами больной при каждом выдохе. Генерал дал знак старшей сестре, и та, очень бережно, словно боясь причинить боль девушке и тем нарушить женскую солидарность, удалила стерильным пинцетом марлю. Теперь под левой грудью больной можно было увидеть злополучную ручку. При каждом биении сердца она качалась, то опускаясь и словно бы становясь тенью, то приподнимаясь, как бы для того, чтобы провести черту. «Прежде всего отметим, что больная находится в полном сознании», — сказал генерал с новым рвением, принимаясь стереть щеткой свои и без того уже ярко-красные руки. «Если не считать, конечно, вполне естественного при таких обстоятельствах шока. И кровотечения нет. Внешнее кровотечение прекратилось. Очевидно, оно было незначительным». Профессор велел студенту Фридриху фон Б. подойти ближе к оперируемой, махнув ему рукой, которая в ярком свете ламп блестела, словно отполированный металл. «Вперед! Начинаем! Наркоз!» У студента дрогнули плечи. Его буквально трясло от ужаса. Чтобы немного успокоиться, ему пришлось собрать все силы. Для полного наркоза требовался аппарат, которому полагалось быть в аудитории. Однако в аппарате собирались починить какую-то мелочь, поэтому его перевезли в другое помещение. И вот сейчас, когда нельзя было терять ни секунды, аппарата не оказалось на месте, и никто не осмеливался сказать это шефу. Сестры быстро открыли большие хромированные барабаны, где хранились белые халаты, шапочки, салфетки, резиновые перчатки и перевязочный материал. Две белоснежные простыни, вынутые из барабана, сестры сложили вместе и подсунули под тело больной после того, как старшая сестра с исключительной осторожностью приподняла верхнюю часть туловища девушки. Нижнюю часть закутали большими салфетками. Только верх живота, грудь и лицо, с каждой секундой все больше серевшие, по-прежнему были на виду. Руки закрепили на столе специальными приспособлениями. Туловище на уровне бедер было пристегнуто ремнем. Песочные часы показывали, что прошло уже минут 9. Из кипящей воды были вынуты большие сетчатые лотки с хирургическими инструментами. Над лотками поднялись огромные клубы пара. Привычными движениями старшая сестра разложила на маленьких столиках на колесах металлические инструменты. Они лежали ровными рядами, подобранные по своему назначению, большего размера по правую сторону, меньшего размера по левую. Ножницы прямые и изогнутые, крючки четырехзубые, реберные ножницы, различные зажимы, пинцеты, иглодержатели, кружка с серповидными иглами и кружка с прямыми иглами, шелковые и кетгутовые нитки, намотанные на стеклянные шпульки и расположенные в зависимости от их толщины. Уже почти весь песок пересыпался из одного резервуара песочных часов в другой. Студент огляделся вокруг, но аппарата для наркоза все еще не было. Вода перестала булькать. «Йод!» — приказал хирург. Только сейчас, в последнюю секунду, аппарат для наркоза, сложное сооружение, вкатили в аудиторию. Коричневато-красный баллон с коричневато-красным краном подавал кислород. Синий баллон с синим краном — жидкий воздух. А через зеленый шел наркоз. Сверкающие манометры, прозрачные, наполненные жидкостью, глазки для наблюдения за каждым вдохом и выдохом. Пока профессор надевал белый халат, пока ему на голову нахлобучивали шапочку, студент поднес к лицу молодой девушки маску, которая должна была плотно обтянуть ее нос и рот. Наркоз, смешанный с жидким воздухом, тек крупными каплями через прозрачную стеклянную трубочку. «Дышите глубже! Дышите глубже!» — повторял студент глухим голосом. Но девушка с молчаливым ожесточением качала головой. Неуверенными движениями она пыталась оттолкнуть маску, хотя ей это и не удавалось. Маска была совсем близко, и больная отворачивала лицо, хотела как-то избегнуть неизбежного. Губы ее округлились, словно девушка намеревалась закричать, намеревалась сопротивляться. Потом ее рот чуть-чуть приоткрылся, будто она шепотом молила о пощаде. Но она так и не произнесла ни слова, с ее бескровных, совершенно белых губ срывались лишь протяжные глухие стоны. — Йод! — повторил генерал, натягивая на руки резиновые перчатки. Отливающее металлической синью пятно, пятно, нанесенное широким тампоном, покрывало теперь всю площадь будущей операции, обе груди, вообще все тело от горла до пупка. В середине этой площади вибрировало, но уже гораздо менее отчетливо, быстрее и слабее, словно бы щекоча кожу, злосчастная ручка. Слабо трепетавшее сердце с трудом раскачивало ее. Дыхание стало гораздо более прерывистым, слабым. Широко раскрытые глаза девушки блуждали по всей огромной аудитории. Она была в полном сознании. Трудно было поверить, что столь тяжело раненый человек все сознает. Сознает и свое состояние, и свои страдания. На лице генерала уже появилось присущее ему одному выражение. Он стал почти весел, раскован. Это значило, что профессор продумал до конца весь ход операции, продумал до мельчайших деталей, заранее представив себе возможные осложнения. Осталось только технически выполнить задуманное. Но почему, собственно, оперируемую еще не усыпили? Она оказалась еще более беспокойной, нежели раньше. Глаза девушки искали глаза ее бывшего возлюбленного, и, наконец, их взгляды встретились.